мы прошли через переходный шлюз и оказались в коридоре. Здесь было пусто и тихо, наши шаги гулко отдавались эхом в коридорах. Воздух здесь, на удивление, оказался свежим и чистым, тщательно отфильтрованным современными системами, но все же порой ощущался характерный запах старых, много лет работающих систем жизнеобеспечения. Узкие коридоры станции были строго функциональными, без каких-либо декоративных излишеств, типичная исследовательская станция старого образца, построенная исключительно для работы, а не для комфорта или эстетического удовольствия. Стены изображали тусклый свет встроенных светопанелей. Элен провела нас через несколько извилистых переходов и технических отсеков к центральному блоку станции. Здесь находился просторный и светлый зал с прозрачными стенами из бронестекла, из которого открывался завораживающий вид на медленно вращающееся астероидное поле, на краю которого мы находились. Тысячи каменных глыб разных размеров медленно и совсем неторопливо дрейфовали в космической пустоте. За одним из металлических столов, установленных у окна, сидела хорошо знакомая нам фигура и с интересом смотрела на нас. Кадр Тирайн практически не изменился, но выглядел уставшим, чем я его помнил при нашей последней встрече. Видимо, смена обстановки не пошла ему на пользу. Новые глубокие морщины пролегли по его лицу, а в глазах читалась какая-то глубокая, всепоглощающая печаль. Четыре его характерные руки были сложены на столе в жесте терпеливого ожидания, пальцы переплетены между собой. Одет он был в простой серый комбинезон из грубой ткани. В нем он выглядел как обычный рабочий или техник, а не как богатый ученый и торговец древними технологиями. «Рик, Дарс, тепло поздоровался он, медленно поднимая седую голову при нашем появлении. В его голосе звучали явно смешанные чувства. Кадр, сухо и холодно кивнул я, не делая ни малейшей попытки скрыть своего недовольства и раздражения. Должен откровенно сказать, что мы совершенно не ожидали снова встретиться с вами. Вообще никогда». Дарс решительно подошел ближе, его обычно спокойное лицо выражало плохо скрываемое и все нарастающее раздражение, а в глазах читалась нескрываемая злость. «Кадр, именно из-за вас и ваших тайных игр у нас теперь проблемы по самые уши», его голос звучал с нотками обвинения. «Нас едва не убили несколько раз, похитили как каких-то преступников». Кадр тяжело и протяжно вздохнул, его плечи опустились под тяжестью вины. «Знаю, и мне действительно очень, очень жаль, что вы двое оказались втянуты во все это дело», его голос дрожал от искреннего раскаяния. «Но поверьте мне на слово, я категорически не хотел, чтобы так получилось. Этого не было ни в моих планах». Я медленно сел напротив него в удобное кресло, внимательно и пристально изучая каждую морщинку на его усталом лице, пытаясь понять, говорит ли он правду. «Кадр, давайте, наконец, говорить на чистоту, без обиняков. Наша первоначальная сделка была предельно простой и понятной. Мы вас доставляем к барону, и на этом наши пути мирно расходятся навсегда. Мы свою часть договора выполнили честно и в полном объеме». «Да, абсолютно верно, вы выполнили все в точности», — искренне согласился старик, кивая головой. «И я вам за это искренне и глубоко благодарен. Без вас я бы никогда не добрался до станции. Тогда будьте любезны объяснить мне», — продолжил я, наклоняясь вперед и впиваясь в него взглядом, «почему уже на следующий день после нашей мирной высадки на станцию на нас внезапно начинается настоящая охота? Почему нас пытаются хладнокровно убить, беспардонно похищают и цинично используют как разменную монету в ваших сложных политических играх с местными влиятельными кланами?» Лицо Кадара заметно потемнело, а глаза вспыхнули гневом, потому что молодой барон оказался подлым лжецом и циничным предателем, точно как и его прославленный прадед ровно 200 лет назад. В его голосе прозвучала нескрываемая ненависть. «Что конкретно значит, как и его прадед?» С любопытством поинтересовался Дарс, присаживаясь рядом со мной. «Договор о защите и сотрудничестве, который торжественно заключил со мной прадед нынешнего барона в присутствии свидетелей и нотариусов, четко и конкретно предусматривал мою полную безопасность и неприкосновенность в обмен на щедрую долю в баснословных прибылях от разработки и продажи древних технологий», — Кадр говорил медленно, тщательно подбирая слово. «Но как только я прибыл на станцию и начал изучать реальное положение дел, стало абсолютно ясно, что молодой барон совсем не собирается выполнять обязательства своих предков». Кадр медленно поднялся из кресла, подошел к бару и налил себе в хрустальный стакан. «Более того, он хладнокровно решил избавиться от меня самым простым и дешевым способом, его голос стал тише, но в нем зазвучали стальные нотки. И от вас двоих заодно, чтобы не оставлять лишних свидетелей». «От нас двоих». «Как именно?» Мгновенно насторожился в ответ. «Барон планировал отправить меня на вашем челноке подальше из баронства, под каким-нибудь благовидным предлогом, а потом взорвать его вместе со всеми нами на борту». Кадр повернулся к нам, его лицо было мрачным, как грозовая туча. «Досадный несчастный случай или внезапная техническая неисправность, в космосе такое, к сожалению, случается довольно часто. А всем любопытствующим, кто вдруг спросит о моей судьбе, он бы торжественно заявил бы, что я вообще никогда не прилетал в его баронство. Какая же мерзкая сволочь!» Не выдержал Дарс. «Вот совершенно точно сказано», — мрачно кивнул Кадр, его глаза сверкнули праведным гневом. «Поэтому я был остро вынужден срочно принять кардинальные защитные меры для спасения всех нас. тайно связался с влиятельными представителями нескольких кланов и предложил им взаимовыгодную сделку. «Какую именно сделку вы им предложили?» Осторожно спросил я, хотя в глубине души уже начинал смутно догадываться о масштабах катастрофы. «Передать им мою законную долю в процветающем баронстве в обмен на надежную защиту и справедливую месть подлому барону за его циничное предательство наших договоров», Кадр произнес эти слова с каким-то мрачным удовлетворением. Я медленно откинулся на мягкую спинку кресла, чувствуя, от понимания масштабов проблемы мне становиться не очень хорошо. Вся картина начинала складываться в моей голове, и эта картина мне категорически не нравилась. «Кадр», — произнес я очень медленно, тщательно подбирая каждое слово, — «вы отдаете себе отчет в том, что именно из-за ваших действий и политических игр мы с Дарсом остались без средств к существованию и какого-либо имущества? Но ведь ты же сам принял осознанное решение связаться со мной и лететь сюда», — возразил он, разводя руками. «Тебя абсолютно никто силой не заставлял этого делать. Мы изначально договаривались только честно перевести одного пассажира», — резко ответил я ему, повышая голос.